Глава 9. Сохраняйте фокус. Тренируйтесь быть собой будущим. Я работал в качестве коуча с Санджаем, лидером в технологической компании, который ощущал себя в тупике, был разочарован и расстроен. На тот момент он не смог добиться в карьере того, чего хотел. Он пришел на нашу сессию, как обычно, готовый обсуждать текущие проблемы. На сей раз это был его план — по обсуждению вопросов финансовой компенсации с каждым сотрудником. Несколько минут я слушал, а затем прервал его. «Санджай, вы ведь уже вели подобные беседы раньше, верно?» — спросил я. «Да», — последовал ответ. «И по большому счету вы понимаете, как это делается, не так ли?» «Да», — снова согласился он. «Отлично. Давайте поговорим о чем-нибудь другом». «Но это меня сейчас занимает», — запротестовал он. «Мне полезно обсудить это с вами». «Я рад быть вам полезным, Санджай», — ответил я. «Но моя работа должна быть для вас не просто полезной, а трансформирующей. Если мы сосредоточимся на том, что вас сейчас занимает, мы не достигнем этой цели». Видите ли, Санджай чувствовал себя в тупике, как и многие, потому что фокусировался на настоящем. Сильнее всего многие из нас хотят двигаться вперед, стать теми, кем мечтают стать, воплотить свою ключевую тему в жизнь. А погруженность в настоящее заставляет нас оставаться такими, какие мы есть. Несомненно, я мог бы помочь Санджаю быть Санджаем сегодняшним, но мое влияние будет гораздо более весомым, если я помогу ему стать успешным Санджаем завтрашним. Это знакомо многим. Вы целый день крутитесь, как белка в колесе, хватаетесь за множество дел, чтобы вычеркнуть несколько пунктов из своего списка задач. День подходит к концу, а вы так и не выполнили самую важную работу. Быть занятым не то же самое, что быть продуктивным. Есть разница в том, чтобы бежать в колесе и идти к цели. И в том, и в другом случае мы движемся, только занятость ради занятости — это бег на месте. Если вы хотите быть продуктивным, для начала спросите себя, кем я хочу быть. Второй вопрос — куда я хочу направиться? Высока вероятность, что ответы на эти вопросы отражают рост в определенных направлениях. Да, вы не можете посвятить все свое время только этим целям, но вы точно не сможете их достичь, если не уделите им хоть какое-то время. Если вы мечтаете стать литератором, нужно выделить время на то, чтобы писать. Если планируете быть руководителем отдела продаж, вам недостаточно уметь продавать. Нужно развивать управленческие навыки. Если вы хотите основать компанию, запустить новый продукт, возглавить новую команду, нужно потратить время на планирование и развитие своих навыков. Открою секрет. Вам необходимо тратить время на будущее, даже если в настоящем вас ждут более важные дела и результат ваших усилий не будет виден сразу. Иными словами, и это самое сложное, если вы хотите быть продуктивным, вам нужно тратить время на занятия, которые кажутся ужасно непродуктивными. Я хочу отточить свои писательские навыки, поэтому начал вставать в 5:30 утра и писать рассказы. К сожалению, получается у меня ужасно, и это не ложная скромность. Мне кажется, я трачу время впустую. Я не стану продавать то, что написал, не хочу никому показывать и никак не могу использовать. Откровенно говоря, я с трудом перечитываю вслух плоды моих трудов. У меня длинный список того, что нужно сделать, и я почти не могу оправдать то, что жертвую сном ради занятия, не имеющего почти никакого отношения к моим текущим задачам. Я понимаю, что именно так чувствуют себя мои клиенты, когда я прошу их оставить насущные проблемы и сосредоточиться на задачах далекого будущего. Почти всегда я слышу вопрос: «А как насчет всего того, что реально требует моего внимания? Разве мне не нужно разобрать папку входящие, переговорить по неотложным вопросам, составить планы по проекту, чтобы создать пространство, где я смогу сосредоточиться на будущем себе?» Нет. Этот фокус проделывает подсознание, чтобы вы были вечно заняты и не могли приступить к тому, с чем пока не очень хорошо справляетесь, а потому не очень продуктивны. Временами приходится оставлять без внимания текущие задачи, чтобы добиться настоящего прогресса на пути к себе будущему. Просто позвольте себе сегодняшнему тихо посидеть в стороне. Текущие задачи никуда не денутся и никогда не закончатся. Такова их природа. Возможно, вы никогда не добьетесь, чтобы ваш ящик электронной почты был пустым. Возможно, ваши обсуждения зарплат с сотрудниками пройдут не идеально. Вы не можете нравиться всем. Однако, как ваш коуч, я не сомневаюсь, что вы справитесь со всем этим достаточно хорошо. Меня заботит другое. Те чрезвычайно важные вещи, которые вы не делаете, потому что у вас не хватает времени, потому что они несрочные или же слишком сложные, потому что требуют идти на риск или вселяют страх. Я хочу помочь вам в работе над ними, потому что именно они ведут вас к тому, кем вы хотите стать. Хотя Санджай поддерживает идею сосредоточиться на будущем себе, он подсознательно ей противится, поскольку не чувствует себя настолько же хорошо, как когда решает текущие проблемы. У него пока не выработался устойчивый навык. И пока это только его будущее. И именно поэтому он должен сосредоточиться на нем. Для этого ему и вам придется тратить свою энергию с умом.